По случаю 52-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи и 16-летия со дня опубликования Межкорейской декларации от 15 июня Общество Болгарско-Корейской дружбы выставило в июньском номере своего бюллетеня краткую историю революционной деятельности Ким Чен Ира. Между тем, по случаю 52-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи 17 июня новая социалистическая партия Румынии выставила на сайте «Идеи ЧЧ» краткую историю революционной деятельности Ким Чен Ира.